Глава 16. Революция. Слова Виолет поплыли по воздуху, легкие и покалывающие, точно пузырьки шампанского. Они растворились в пространстве столовой и разбудили в собравшихся жажду бунта. А моя дорогая бабуля ни о чем и не догадывалась. Мне даже показалось, что, упомянув май 1968-го, она перенеслась куда-то далеко-далеко. Будто мысли о том времени утащили ее обратно в прошлое. Вид у нее был печальный, как у всякого, кто погружается в давние воспоминания. Я пообещала себе зайти проведать ее в конце смены, но на это, конечно, не хватило времени. На следующий день пузырьки распространились уже повсеместно. Бель-Эйр бурлил и клокотал. Повсюду говорили об одном — о революционном карнавале. Во всех комнатах и коридорах шепотом произносились слова «транспаранты», «манифестация» и «хватит, надоело». Резиденты дома престарелых хотели, чтобы им уделяли больше внимания. Сиделки восклицали «так продолжаться не может», и медсестры были с ними солидарны. «Воскресенье — день посещений», — думала я. «Надеюсь, все как-то поутихнет». Но и к воскресенью ничего не поутихло. Языки развязывались, старики делились с родными сначала мелкими проблемами, а потом и самыми серьезными. Дочь Палет спросила у меня, верны ли слухи и в самом ли деле готовится забастовка, потому что ей все-таки хотелось бы знать о подобных планах. Мужчина в футболке, забрызганной краской, перед уходом задержался и сказал, что готов присоединиться к митингу. «Я рабочий, как и мой отец. Когда я был маленьким, он носил меня на плечах на каждую первомайскую демонстрацию. Мы ни одной не пропустили. Ну а теперь моя очередь толкать его коляску. Я знаю, чего он хочет, пусть он и не в состоянии это сказать словами». Так я поняла, что его отец — Альбан. Вечером в раздевалке обстановочка была жаркая. Судя по всему, я вошла в самый разгар спора. Патрисия и Клодин, медсестра лет 40, стояли друг перед другом, как собаки, приготовившиеся к схватке. Из-за их спин на меня искоса поглядывали три другие сотрудницы. Супердружелюбная атмосфера. Не успела я открыть шкафчик, как наступление началось. И ей еще хватает наглости вести себя так, будто она к этому не имеет отношения. Палец Клодин был направлен на меня. Тревожные складки в уголках рта, кожа с красными прожилками, мешки под глазами, вид совершенно измученный. «Оставь ее в покое», — приказала Патрисия. «А чего ты ее защищаешь? Вся эта чушь про манифестацию не на ровном месте появилась. Кому пришло в голову превратить карнавал в революцию? Весь этот цирк из-за нее!» Патрисия надела куртку и аккуратно застегнула все кнопки до самого верха. «Не говори ерунды!» Но медсестра выпятила нижнюю челюсть и схватила меня за плечо. «Это ты во всем виновата!» Я пыталась отбиться. «Честное слово, я тут ни при чем!» Ее лицо, искаженное злобой, было просто чудовищно. Я перепугалась до смерти. Стояла, вдавившись в шкафчик, и отступать было некуда. Я даже всерьез подумала, что сейчас она мне врежет. Но тут Патрисия, не теряя самообладания, встала между нами и толкнула Клодин так сильно, что та рухнула на скамейку. «Хватит!» — рявкнула Патрисия хриплым голосом. «Маргарит не виновата! Недовольство росло так давно, что ты уже даже не в состоянии понять. То, что происходит, должно было произойти». «Правда, Клодин, вообще-то нам давно надо было как-то отреагировать», — подхватила сиделка, с которой я никогда не работала. «Резиденты предложили протестовать, чтобы помочь нам. Им тоже это надоело. Ведь мы все в одной лодке». Медсестра опустила глаза и уставилась на свои руки, шершавые от непрекращающегося мытья и уборок. После этого она торопливым шагом вышла, бросив через плечо: «Если вы думаете, что все исправится просто потому, что мы начнем жаловаться, то вы — кучка несчастных дурочек». Дверь за Клодин с грохотом захлопнулась, и ее гнев повис в воздухе, подобно облачку пара. Я опустилась на скамейку, потрясенная до глубины души. Не знаю, что поразило меня больше — То, что Клодин обвинила в назревающем восстании меня, или то, что Патрисия, которую я считала холодной, суровой и неприступной, вдруг встала на мою защиту? Я вышла на улицу в полную темень. Тяжелые ворота расступились, морозный воздух наполнил легкие, оживляя меня и встряхивая. Я быстро зашагала к автобусной остановке. Зима забралась мне под куртку, и это было здорово после раскаленной жары Бель-Эйр. Я притопывала ногами, чтобы согреться, и вдруг в голос расхохоталась при мысли о моих дорогих старушках, которые замышляют революцию вместо того, чтобы спокойно жевать фруктовое пюре, сидя перед телевизором за просмотром «Любовного огня». «И часто ты так хохочешь одна в темноте?» Сердце дрогнуло, и я в буквальном смысле подпрыгнула. В темном углу остановки стоял Ромен и смотрел на меня своим непроницаемым взглядом. «Чёрт, ну ты меня и напугал! Чуть сердце не разорвалось! Мог бы сказать, что ты здесь!» Губы его растянулись в насмешливой улыбке. Конечно, насмехался он надо мной. Приехал автобус. «Главное, не прекращай смеяться!» Обернувшись, бросил мне Ромен. Двери за ним закрылись, а я так и не придумала, что крикнуть в ответ.